Погоди-ка минутку, — подумал он. Кого-то эта женщина мне напоминает. Женщина гордо откинула голову назад и яростно уставилась на полицейского. Шарфик слетел у нее с головы, и Симон понял, что это на самом деле была Лили. Он бросился к двери, прыгая через несколько ступенек, промчался вниз по лестнице и пробился через свалку на площади прямо к тому месту, где была Лили. Ему удалось втиснуться между полицейским, все еще продолжавшим держать Лили за волосы, и ее изогнувшимся, скрюченным телом. Перекрывая шум толпы, Симон прокричал: «Подождите! Произошла ошибка, офицер! Ну что еще? Отвали, или я и тебя заберу!» Симон знал, что с французскими полицейскими, в общем-то, всегда можно столковаться, если разговаривать с ними вежливо, тактично и ничем не провоцировать их. И потому он заговорил с разъяренным полицейским так, словно оба они находились сейчас в гостиной какой-нибудь графини. «Надеюсь, вы понимаете, господин офицер, кого вы задерживаете?» — сказал он. «Понимаете, это Лили, та самая известная актриса». «Лили, черта с два!» — проворчал полицейский. «Господин офицер!» «Посмотрите сами», — убеждал его Симон. Полицейский искоса бросил взгляд на Симона. Этот человек в отделанном мехом пальто из ламы держался совершенно спокойно. Тогда полицейский взглянул на Лили в порванном плаще с растрепанными волосами, разгоряченной, рассерженной, с перекошенным ртом и кровоточащей щекой, с покрасневшими на ветру носом и глазами. Она ничем не отличалась от студенток в толпе. «Какого черта может быть здесь нужно известной актрисе?» — подумал полицейский. Тем не менее он все же остановился и задумался. Наручники, которые он продолжал держать в правой руке, негромко позвякивали. Надо разобраться, прежде чем защелкивать наручники. Передумывать потом будет уже поздно. «Я буду счастлив вместе с вами сопровождать эту даму в полицейский участок», — проговорил Симон и небрежно скинул с себя пальто, под которым оказался безупречно сшитый светло-серый костюм от Черутти. Он накинул пальто норковым мехом наружу на плечи Лили и при этом ухитрился тихонько прошептать ей: «Улыбнись». Отреагировав автоматически, как она привыкла реагировать на указания Циммера на съемочной площадке, Лили как-то исхитрилась мгновенно подрасти на добрых 6 дюймов и одарила великолепной улыбкой полицейского, пытавшегося надеть на нее наручники. Симон, продолжая держаться так, словно все они находились в вестибюле Рица, вытащил свою визитную карточку и протянул ее полицейскому, который взял ее и посмотрел на Симона повнимательнее. «Да», — подумал полицейский, — «этот парень действительно похож на Симона Пуана. Я его часто видел по телевизору. Да и одет он явно дорого. Лучше не рисковать». Он отпустил Лили и ворчливо проговорил: «Ну так забирайте ее отсюда». Прокладывая путь левым плечом, Симон протолкался через толпу, защищая собой Лили. Удивленный полицейский так и остался стоять с наручниками в одной руке и визитной карточкой Симона в другой. Когда они оказались в квартире Симона, располагавшейся на первом этаже, внутреннее напряжение стало постепенно отпускать Лили. О, Господи, Симон! Было так страшно, когда полиция двинулась на толпу. Говорила она еще плохо, рот до сих пор не отошел после укола. Симон нежно снял с ее плеч пальто. «Ну что тебе там понадобилось? Я шла от твоего дантиста. Пробыла у него больше часа, и только я вышла. Я даже не успела сообразить, что происходит, а как оказалось в этой гуще толпы, и я была совершенно беспомощна. Я даже не понимала, что творится, а потом этот полицейский напал на меня». Лили вдруг увидела свое отражение в украшенном херувимами зеркале, которое висело в холле. «Неудивительно, что он меня не узнал. Я так жутко выгляжу». «На мой взгляд, нет. Мне ты всегда кажешься прекрасной». Лили уставилась в зеркало. «По-моему, у меня будет синяк под глазом. Циммер меня в понедельник убьет». «Не знаю, Симон, как ты можешь говорить, что я прекрасно выгляжу?» Он типично по-французски пожал плечами. «Ты мне нравишься без грима. Люблю видеть тебя такой, какая ты есть». А потом добавил: «Тебе надо сейчас выпить чаю. Сладкий чай — самое хорошее средство для успокоения. Пойдем на кухню». Он взял ее за руку и повел через всю квартиру на кухню. Лили обратила внимание, что интерьер был выдержан в насыщенных темных тонах, что коридоры были заставлены полками с книгами, было довольно много старинных картин с изображениями лошадей, и что квартира отличается теплом, роскошью и уютом. Кухня сверкала медными кастрюлями и сковородками, здесь пахло пряностями. Дизайн под деревенский стиль был выполнен Джоном Стефанидисом за такую цену, которую никогда в жизни не смог бы заплатить ни один крестьянин. Симон выдвинул на середину кухни качалку из орехового дерева. «Садись, я смою кровь у тебя со щеки». Лили упала в качалку. «Я себя жутко чувствую», — проговорила она гнусавым от простуды голосом. Из нагрудного кармана Симона мгновенно появился на свет шелковый носовой платок. Нос, из которого непрерывно текло, придавал Лили одновременно и ранимый, и трогательный вид. Симон с удовольствием отметил про себя, что, наверное, найдется очень немного людей, которым доводилось видеть ее в столь беспомощном и беззащитном состоянии. Он вскипятил чайник, а потом накрыл для чая один конец длинного, из грубо обработанной сосны стола. «Мне без сахара. Сегодня с сахаром. 4 кусочка». Лили неохотно протянула руку к сахарнице в тот самый момент, когда туда же, желая подвинуть ее, потянулся и Симон. И на мгновение их руки встретились. От изумления Лили чуть не открыла рот, настолько неожиданным и волнующим оказалось это легкое прикосновение его теплой руки. Пораженная, не веря себе, полуоткрыв все еще перекошенные губы, она смотрела на Симона, точно так же уставившегося на нее в ответ, и на лицах обоих было написано искреннее и безмерное удивление. Затем настороженное отношение Лили к мужчинам взяло в ней верх, и она вскочила из-за стола. Она не хотела сейчас ни с кем никакого романа. Лили стала неловко застегивать плащ. «Мне уже пора быть дома, мне еще надо...» Симон подошел к окну и уставился в него. Он стоял спиной к Лили, глубоко засунув руки в карманы. «Да, конечно, тебе пора идти», — проговорил он. Лили снова села. Потом опять поднялась. Симон отвернулся от окна, и она шагнула к нему автоматически, как принято во Франции, протянув для прощания руку. Симон взял протянутую руку и держал, не отпуская ее. «Я не могу идти без руки, Симон», — пошутила Лили, нервно стараясь выдернуть свою руку. «Или уходи без нее, или оставайся с ней». Глава 59. Мороз разукрасил белым кружевным узором окно спальни, за которым с трудом угадывались серые парижские крыши. Пошел снег, и все краски стали еще бледнее, а вид из окна еще более размытым. В самой спальне Симон нежно щекотал пальцы ног Лили, что часто было у него прелюдией к любви. Вот уже 2 года они жили вместе, в мире и относительном согласии в ее квартире. Никогда еще в жизни не испытывал Симон подобного спокойного счастья. К его огромному удивлению оказалось, что Лили почти ничего не требовала взамен. Она была спокойным человеком, за исключением тех моментов, когда у нее бывали приступы внезапной ярости, если она видела в газетах какую-нибудь очередную ложь про себя, и предпочитала тихий образ жизни. Они много читали, любили послушать музыку, а по воскресеньям Лили по-прежнему занималась живописью. Симон поглаживал мизинец на левой ноге Лили. Потом он стал гладить ее по бедрам, легонько поглаживать ее между ног, мягко касаясь пальцами темных волос. Он любил будить ее по воскресеньям подобным образом, и Лили любила такие плавные, долгие пробуждения, когда первые эротические ощущения, постепенно становясь все сильнее и глубже, перерастали в конечном счете в порыв страсти. И сейчас, не открывая глаз, Лили на ощупь потянулась к Симону. Потом, когда прошло уже много времени, он принес на подносе кофе. Лили села в постели, и взгляд ее упал на небольшую, написанную маслом картину, которая висела в простенке между окнами, прямо напротив широкой постели. Эту картину, на которой была изображена петляющая среди гор река, она купила неделю назад в галерее «Парадис» на улице Жакоб. «Мне кажется, она не очень удачно там висит», — проговорила Лили, словно размышляя вслух. «Она слишком маленькая, и отсюда ее плохо видно. Но какой красивый пейзаж! Мне он напоминает речку возле того дома, где я жила, когда была еще ребенком. Из дома ее не было видно, потому что она текла в глубоком узком ущелье, а ходить нам туда не разрешали. Но Роджер, мой брат, все равно часто водил меня туда. Мы ловили в этой речке форель, плескались на мелководье». Голос Лили погрустнел. Она сидела в постели, держа обеими руками большую чашку кофе с молоком и, не отрывая глаз, смотрела на картину. Через речку был переброшен старый подвесной мост, рахетичный и шаткий. Посередине река была очень глубокая, а вода в ней всегда холодная, как лед, и очень чистая. Вода бурлила, пенилась, закручивалась в водовороты, неслась быстро и шумно, особенно по весне, когда в горах таял снег.